Глава 5. Пасынки жандармерии. Попытка военного министерства сохранить в тайне факт образования контрразведки оказалась по меньшей мере секретом Полишинеля. Жандармы, не соглашаясь с золотопогонниками из генштаба, считали, что шпионы, диверсанты и саботажники должны знать, что теперь за них взялись по-настоящему. Дрожать за свои жалкие душонки и, расталкивая друг друга локтями, бежать сдаваться. Так думали офицеры розыска. Но в положении о контрразведывательных отделениях, составителей которого только ленивый не обругал последними словами, четко предписывалось иное. «Это даже комично, господа», — заявил однажды поручик Попов, с отвращением перелистывая тонкую брошюрку «Положение». «В кои-то веки удастся почувствовать себя практически в роли тайного агента. И это на своей собственной земле». Так получилось, что Николаша Попов, считавший, что главное управление генерального штаба ничего путного родить не сможет, впервые удосужился прочитать этот основополагающий документ только после жестокой выволочки за несоблюдение секретности. Месяцем раньше его уговорили перевестись на должность заместителя начальника Иркутского КРО, куда никто по своей воле идти не хотел. Даже двойной оклад и статус старшего офицера не могли послужить достойной приманкой и противовесом личности уже назначенного начальника отделения ротмистра Куприянова, лодыря и зануды. Каким образом Николаша дал согласие на перевод, он предпочитал не вспоминать, а случилось это сразу после празднования им своих именин. Наутро начальник как-то прозрачно намекал на учиненный кем-то похожим на Попова разгром в веселом квартале Москвы и вероятную утрату этим кем-то казенного револьвера. «Разрешите разобраться с безобразием?» — спросил Попов, ощупывая пустую кобуру и, поправив рыжий чуб, ринулся ловить извозчика. Личное оружие он отыскал в тот же день за стойкой для зонтиков в одном из борделей. Туда его забросила от греха подальше мадам Роза. На радостях поручик отпраздновал чудесное обретение револьвера, а уже вечером с удивлением узнал, что теперь он контрразведчик. «Вот, прочитайте, это ваша характеристика», — сухо сказал ему начальник, пододвигая на край стола одинокий листок гербовой бумаги, исписанный размашистым почерком. Сесть поручику не предложили. Попов, с трудом сосредоточившись на буквах, вник в смысл написанного и искренне удивился. Если верить характеристике, ему по меньшей мере нужно досрочно присваивать штабс-ротмистра или вручать Владимира второй степени. «К чему бы это?» — подумал Николаша, и во рту вдруг стало сухо. «Таким образом, я удовлетворяю ваше прошение о переводе на вышестоящую должность в контрразведывательное отделение при штабе Иркутского военного округа». Выдержав паузу, подытожил начальник и улыбнулся ошарашенному подчиненному. «Поздравляю, мой друг. Нам всем будет очень не хватать ваших невинных шалостей». Попов решил, что терять ему уже нечего, устроил веселые проводы, раздал друзьям и знакомым свеженькие визитки с новым адресом и отважно отправился в ссылку. И вот он стоит в кабинете начальника штаба военного округа на казенном буро-зеленом ковре, и генерал-майор с вышедшими из моды бакенбардами на красном лице потрясает перед его носом ворохом писем, на каждом из которых значится его, Попова, новый адрес и должность — заместитель начальника контрразведки. Тогда-то он и произнес свое знаменитое: «Прошу меня извинить, ваше превосходительство, но раскрытие тайны существования Иркутского КРО произошло не вследствие моего легкомыслия, а токмо по неосведомленности офицеров охранных отделений о том, что контрразведывательные органы функционируют негласно. Я им отпишу всем безотлагательно, чтобы как-нибудь иначе меня называли». Около минуты они молча смотрели друг на друга. 25-летний поручик с ярко-рыжим кудрявым пожаром на голове и искренне виноватыми зелеными раскосыми глазами и старый видавший виды генерал. Начальник штаба не выдержал первым и оглушительно расхохотался, вытирая набежавшую слезу. — Где вас таких выращивают? — отсмеявшись, спросил он. — Хотя молчите, и так все понятно. Не говорите более ничего. Идите и читайте положение. Завтра в это же время вы расскажете его мне наизусть. Если нет, будете с позором выгнаны обратно в охранку. Поручик прибыл секунда в секунду к назначенному времени и без запинки начал пересказывать составленный армейскими крючкотворами полный несуразности и документ. Он ждал, что генерал его остановит, но тот с интересом дослушал до конца и воскликнул. — Отлично. Я, признаться, даже заслушался. Теперь к делу. Вот вам задача на следующий квартал. Изобличите троих шпионов. А если среди них вдруг окажется француз, представлю награде. — А почему француз, ваше превосходительство? — не стал сдерживать любопытство Попов. — Считайте это моей старческой прихотью. С Богом, поручик! Начальник Иркутского кроа, ротмистр Куприянов, выслушав доклад подчиненного по итогам аудиенции, безразлично осведомился. — Где же вы здесь шпионов найдете? Я сюда прибыл за полгода до вас, и ничего. — Я здесь всего месяц, а про шпионов тоже не слышал, — согласился веселый поручик и попросил. — Разрешите взять деньги на командировочные расходы и две филерские тройки? Настало время объехать все части подконтрольного нам военного округа. Через 45 дней на стол начальника штаба округа легли три красивые разноцветные папки. — Ну что, нашел француза? — первым делом спросил генерал. — Нет, к сожалению, — склонил вихрастую голову Николаша. Он уже знал, что несколько лет назад генеральская дочка сбежала с каким-то парижским парикмахером и теперь понимал причины его странных запросов. — Но вот бельгиец попался. Если подходить непредвзято, тоже лягушатник в определенной степени. Разрешите передавать материалы в жандармерию для производства ликвидации? Ликвидация на профессиональном сленге жандармов — пресечение деятельности враждебных элементов путем ареста, как тогда говорили, за арестование и дальнейшего следствия. — А самим нельзя? — скинул брови генерал. — Никак нет. Пункт 3 части А. Положение о контрразведывательных отделениях предписывает арест подозреваемых в шпионстве лиц осуществлять только силами жандармских управлений. «Выучился на мою голову», — добродушно усмехнулся генерал и пододвинул материалы к себе. «Идите, поручик, ответ получите завтра». Ответ Николаша Попов получил утвердительный, но передача материалов по инстанции ожидаемого результата не принесла. В это время жандармы готовились к обеспечению встречи на сибирской земле какого-то дальнего родственника августейшей особы, и шпионские страсти их интересовали в меньшей степени. — У нас охранные мероприятия. Вы что, не понимаете? Охранные! Забыли, что это такое? — набросился на поручика заместитель начальника Иркутского ГЖУ. — Понятно, вся работа псу под хвост, — раздраженно подумал Попов, покидая управление, и оказался прав. Три красивые цветные папки достали из дальней полки только после отъезда высокого гостя в столицу. Но смысла в этом уже не было. Бельгиец и англичанин, нагруженные русскими военными секретами, из поля зрения Попова исчезли. Он не мог держать рядом с ними круглосуточно немногих имевшихся в наличии филеров. Зато жандармы сполна отыгрались на русском шпионе. Перепуганного еврея Леховича, служившего картографом при штабе, приняли в теплые объятия как раз тогда, когда он нес домой копию секретной рабочей схемы, отработанной на последних учениях. Взятый с поличным, Иуда признался, что выполнял заказ некоего азиатского господина и даже получил от него аванс. Предложение Попова о завязывании игры с заказчиками данного товара были отвергнуты как несущественны. Процесс над Лиховичем получился громкий, а после ГЖУ не приминуло послать ехидную бумагу в штаб округа о необходимости лучше отбирать картографов и не доверять гражданам еврейской национальности. Поручик, зная содержание письма, ждал, что его вновь вызовут на ковер. Но приглашение не последовало. От этого стало вдвойне обиднее. «Так что все наши успехи в Сибири похожи на большой мыльный пузырь», — закончил рассказ поручик Попов. «С виду и красивый, и вещественный, а на поверку пшик». Хабаровские контрразведчики, слушая рассказ Николаши о приключившихся с ним за последний год напастях, только качали головами. Встреча состоялась в последний месяц зимы, когда заместитель начальника иркутской контрразведки инициативно и без предупреждения приехал организовывать взаимодействие с ближайшими соседями. «У нас то же самое», — успокоил его Кречетников. На правах бывшего коллеги по охранной линии он обеспечил встречу и размещение поручика в столице Преамурья. С официальной частью знакомства покончили быстро, и Яков Ильич, переодевшись в штатский костюм, повел гостя ужинать в уютный болгарский ресторанчик, недавно открытый на улице Романовской. «К болгарской кухне здесь еще не привыкли. Считают ее слишком однообразной и пресной. Народу там будет немного, поэтому сможем поговорить спокойно. Надеюсь, против сладкого перца, тушеного с мясом и баклажанами, вы ничего не имеете?» Попов на предложение согласился охотно, но попросил оставить в сейфе у штабс-ротмистра револьвер и бумажник с командировочными деньгами. Сомнительная слава беззаботного поручика успела достичь Хабаровска. Да и Бобровский, служивший в Москве одновременно с Поповым, припоминал какие-то смутные отголоски давних скандалов, связанных с его именем. Так что к просьбе гостя Крещетников отнесся с пониманием, хотя и поспешил заверить Николашу, что ужин — это именно ужин, без продолжения. «Цыгане номера и девочки подождут. Будет еще время», — подытожил он. «Разумно», — прищурил шальные глаза Попов, но деньги и оружие все-таки брать с собой не стал. Вскоре Крещетников убедился, что внешний вид и манера поведения гостя обманчивы. Под личиной записного гуляки и рубахи парня скрывался прирожденный гончак. Из тех, кто, взяв след, пойдет до конца и не остановится перед условностями и формальными запретами. Начальнику, в чьи руки попал Попов, оставалось только не мешать подчиненному, не стреноживать его. «Да уж, на сибирских просторах он развернется», — подумал Кречетников, разглядевший в контрразведчике из Иркутска не только родственную душу, но и немалый потенциал. Обсуждая серьезные вопросы, Попов делал уместные и острые замечания, умел слушать и быстро схватывал суть проблемы. Его живые глаза, сохраняя беззаботно расслабленное выражение, казалось, ловили малейшие движения мимикой собеседника. Он тоже прощупывал коллегу. Взаимная пристрелка закончилась довольно скоро, и беседа стала более откровенной. Неспешно пробуя многочисленные холодные закуски, сноровисто расставленные на столе опрятным поваренком, говорили о том о сём. Где получили образование, кто с кем служил. Искали и находили общих знакомых, но в любом случае все темы рано или поздно сводились к наболевшему, к работе. Даже когда вспоминали великолепный столичный императорский балет, московскую оперу или величественное звучание органной музыки в костеле Варшавы. Давно наполненные и забытые рюмки ждали своего часа справа от столовых приборов. Человек, застывший поодаль в почтительном полупоклоне, устал дожидаться, когда же эти двое начнут пить. Если не начнут, то и чаевых потом не отслюнявят. Угрюмо думал он, пытаясь расслышать, о чем они толкуют. Но как ни старался, ничего не получалось. Два молодых человека в ладно пошитых костюмах ужинали неспешно, обменивались короткими репликами и переходить к спиртному не собирались. Кроме них в ресторане находились два инженера-железнодорожника и страдающий язвой желудка школьный учитель. Вот оттого точно чаевых не дождешься. А контрразведчики тем временем перешли от салатов к вкуснейшим оленьим ребрышкам, зажаренным на углях. Вопросы, обсуждаемые за столом, стали острее. Видимо, сыграл роль щедро перченый соус, поданный к блюду. Знавший о случае с изменником-картографом из третьих уст, Кречетников без обиняков попросил поручика поделиться секретом, как тому удалось построить работу по обнаружению шпионов. «Нет никакого секрета. Оказалось, что люди только и ждут, когда их спросят, не крутится ли где поблизости пара-тройка злых иностранцев. У меня картотека уже на 40 человек заведена. Из них половина красные». Попов не имеет в виду членов РСДРП. Просто на все объекты контрразведывательного интереса в то время заводились регистрационные карточки. На лиц, проходящих краешком по шпионским делам, белого, а на заподозренных в военном шпионстве — красного цвета. Они составлялись в нескольких экземплярах. Первый оставлялся у себя, второй шел в Центральное рекбюро при ГУГЭШ, третий, четвертый, пятый направлялся ближайшим к РО в граничащие регионы. Система громоздкая, но толк был. Следователи из жандармерии вдруг поняли, что могут тягать каштаны из огня нашими руками. А теперь с редким постоянством спрашивают, нет ли у нас на примете нового шпиона. Да и коллеги из охранного к нам лицом повернулись. Мягко так интересуются. Не надо ли в чем посодействовать? Ха, представляете? Еще бы, усмехнулся Кречетников, знавший, что означают в устах коллег-разыскников предложение помощи. Попов, похоже, имел сходное мнение. А начальник нашей иркутской охранки... «Тот еще жук», — подытожил он, покачивая головой и щурясь, словно от яркого солнца. «Он, по-видимому, хочет через нас какую-нибудь подлость жандармам учинить. В результате мы ныне как таракан в клетке с канарейками. Все вокруг чего-то от нас хотят, орут, долбят клювом и вообще пугают. А у вас как? А мы пока себя не проявляем», — ответил Кречетников. «На все вопросы смежников мой шеф делает каменное лицо. Ссылается на конспирацию и военное руководство. Начальник ГЖУ как-то задал вопрос про наши успехи генерал-квартирмейстеру. Так того чуть удар не хватил». «Знакомо», — рассмеялся Попов. «А как же вы свою работу показываете? Неужели в штабе результаты не требуют?» «Требуют, разумеется, но мы с Божьей помощью отбиваемся пока. Бобровский такие отчеты пишет, что зачитаться можно. На нескольких листах мелкой литеры практически приключенческие повести. Про то, как мы ищем шпионов, а их все нет, в нем пропадает талантливый драматург». В это время Слушка принес новую перемену блюд. Тушеные овощи в огромном глиняном блюде и на отдельных тарелках завернутые в листья салата антрикоты. В меру прожаренные, скрывающие под тоненькой золотистой корочкой сочную мякоть. «А шпионов и правда нет?» Плотоядно прищурился Николаша, пронзая двузубой вилкой роскошный кусок мяса. «Есть, конечно, но у шефа своя тактика. Мы пока никого не трогаем. Тихой сапой выявляем заезжих резидентов и тех, с кем они встречаются. Сотрудников вербуем. Можно сказать, создаем устойчивую платформу». «Новый закон ждете?» — понятливо кивнул поручик. «Чтоб потом раз и в дамки. Так ведь его можно и не дождаться». Трудности с нормативной базой у контрразведчиков обнаружились сразу. Департамент полиции воспринял создание в военном министерстве органов по борьбе со шпионами как повод сбросить с себя лишний функциональный придаток. Борьба с иностранными спецслужбами и производство дел по статье 111 Уголовного уложения регламентировало вопросы борьбы со шпионажем. Были исключены из круга прямых обязанностей политического сыска. Жандармерия и охранка ответила аплодисментами, а офицерам новорожденных кров вдруг стало очень грустно. Их можно было сравнить с рыбаками, брошенными на шлюпки без весел посреди враждебного бурлящего океана. Дескать, гребите, гребите куда-нибудь, и рыбу какую-нибудь поймать не забудьте. Не спасало даже поступившее в ГЖУ и охранное отделение указание о необходимости передавать окружным генерал-квартирмейстерам случайно получаемые от агентуры сведения о фактах шпионства. Они передавали такие данные с великим удовольствием, минуя бывших коллег, еще недавно тянувших вместе с ними одну розыскную лямку. Штабисты клокотали, шипели и, вызывая к себе контрразведчиков, спрашивали их о причинах упущений. Отвечая на бесконечные «доколе» и «извольте объяснить», начальники КРО только разводили руками, пытаясь растолковать порочность сложившейся ситуации. Ни о каком нормальном взаимодействии, чувстве локтя и понимании сути общего дела не могло быть и речи. «Обиднее всего», — говорил Кречетников, «что раньше в ГЖУ на офицеров охранных отделений смотрели как на конкурентов. Палки в колеса вставляли, кляузничали по любому поводу, а теперь место отщепенцев прочно заняли мы. Но мне, слава богу, с начальником посчастливилось. Бобровский умница, да и связи в столице имеет. На него где сядешь, там и слезешь». «Повезло вам, Яков Ильич, а у меня не так», — тряхнул рыжей шевелюрой Попов. «Мой Куприянов чистый тюлень. За него даже отчеты чиновник для поручений пишет. Ну да бог с ним. Что-то вы совсем духом упали. Может, употребим?» «Нет возражений», — согласился Кречетников. И офицеры подняли крохотные рюмочки с крепчайшей болгарской ракией. «За знакомство весьма рад, что нашел в вашем лице не только единомышленника, но и умного собеседника», — поднял тост Попов. «Взаимно, Николай Матвеевич», — вернул тост штабс-ротмистр. «Мы с вами в некотором роде первопроходцы. Первый состав контрразведывательных отделений. Те, кто придет за нами, будут учиться на нашем опыте и давать нам оценку. Поэтому я рад, что со стороны Иркутска меня прикрывает надежный и грамотный коллега». Отсалютовав друг другу рюмками, выпили. Прислушавшись, как первая порция виноградной водки пулей пролетела по пищеводу, Кречетников одобрительно кивнул и подозвал официанта, стоявшего поодаль с цветастым платком на сгибе локтя. «Повторить». «Слушаюсь». Обрадованный человек ловко наполнил рюмочки из глиняной, напоминающей снаряд бутыли, и скользнул на прежнее место. Они засиделись в уютном ресторанчике допоздна. Договорились о многом и распрощались почти друзьями. Ранним утром Попов должен был успеть на пароход до Сретенска, а там на поезде по Забайкальской ветке Транссибирской магистрали вернуться обратно в Иркутск. Уже у дверей гостиницы, где остановился поручик, Кречетников задал ему вопрос. «Николай Матвеевич, вы не против, если некоторые темы нашей беседы я доведу Бобровскому?» Спросил и тут же укорил себя за излишний официальный тон, неуместный после состоявшейся между ними доверительной беседы. «Поступайте, как считаете нужным», — ответил поручик, протягивая руку для прощания. «Я вам полностью доверяю». С тех пор Попов бывал в Хабаровске еще два раза, и в обоих случаях по делу. Искал концы каких-то разветвленных иностранных резидентур и преследовал какого-то хитроумного собирателя секретов. Его начальника, ротмистра Куприянова, не только никогда не видели в Преамурии, но даже не получали подписанных им телеграфных сообщений. Все запросы отправлял Попов. Подполковник Бобровский, сопровождавший однажды генерал-губернатора Гандатти, во время его приезда в Иркутск, вернувшись, сказал про начальника сибирского КРО. «Чертовски прав был Николай Матвеевич. Начальник его форменный тюлень». Как отметили подчиненные, он с трудом воздерживался от нелестных эпитетов, готовых сорваться с его языка. «Стало быть, приехал в Иркутск», — рассказывал Бобровский. «Я с разрешения его превосходительства занялся своими вопросами. Первым делом, конечно же, познакомился с Куприяновым. Нанесли с ним визиты в ГЖУ и районное охранное отделение. Там все как обычно, обещания в содействии, вежливые улыбки. Но у меня при этом сложилось впечатление, что они этого ротмистра впервые увидели. Спрашивают, а где Попов? Ну ладно, затем повел он меня в ресторан. Долго рассказывали про успехи и планы. Я чуть не уснул, и только превосходный бараний бок, запеченный с травами и какими-то местными корешками, компенсировал его занудство. — Успехи у них как же! — буркнул Лихмусар. — Наслышано-с. А что-нибудь интересное для нас он рассказал? — Вы будете удивлены, но да. Оказывается, наш таинственный душегуб наследил и в Иркутске. — Неужто Кат и в Сибири появился? — Кат-палач! — встрепенулся Кречетников. «Там тоже япошек убивают!» Специфика контрразведывательной работы заставила офицеров Хабаровского КРО обратить самое пристальное внимание на иностранцев, проживающих в окружении разбросанных по Приамурью воинских частей. Как оказалось, впоследствии, кроме Бобровского и его заместителей, никого это больше не интересовало. Кат. Такую кличку они дали странному серийному убийце, терроризировавших немногочисленных мигрантов из страны восходящего солнца. И наибольшая странность заключалась не в том, что он убивает только мужчин, и даже не в том, что он это делает, а в безропотности желтой диаспоры. Ни одного заявления в полицию, ни одной жалобы властям, ни единой жалкой анонимки, что так любят подбрасывать хитрые островитяне, ничего. А раз нет заявлений, нет и дела. — Что с ним? Почему мертвый? — Упал. — А нога где? — Но ога. — Да, нога. Нога у него где? — Но ога. — Нога, мать твою, третий мертвяк уже без ноги. Заявлять будете? — Чьи-то? — А, черт с вами, обезьяны, сами разбирайтесь. Примерно так все и происходило. Полицейским чинам и без того хватало хлопот. На Дальний Восток вместе с легальными переселенцами стекалось всякое отребье. Беглые каторжане, варнаки, убийцы, прогулявшие состояние дворяне с ущербными понятиями о чести, сбежавшие от семей мужья. В общем, всякого народа хватало. И даже купечество в Приамурье народилось особое, всеядные и отчаянные, нарушающие законы при малейшей возможности. Бывшие младшие приказчики сколачивали целые состояния, организовывая подпольные винокурни и сбывая спирт таежным старателям-золотодобытчикам, не вылезавшим по полгода со своих приисков. Некоторые безнаказанно загоняли в долговую кабалу целые гольдские стойбища и богатели на драгоценной пушнине. Бывали и такие, что давали деньги и товары недавно прибывшим откуда-нибудь из Смоленщины или из Брянщины переселенцам под такие проценты, что через год хоть в петлю. На фоне этих негодяев настоящие потомственные купцы, дрожащие своим именем и словом, выглядели как ангелы Божьи, и приставать к ним с глупостями вроде недоплаты, налогов было как-то неудобно. «А вы мне говорите, Кат, милостивый государь!» Скрывая насмешку, произнес уездный полицейский исправник в приватной беседе с подполковником Бобровским. «Да пускай эти желтомордые хоть все поубиваются. У меня на дню по 10 вызовов. Вон сегодня в рюмочной на пристани купчишку заезжего закололи насмерть, а по пути в императорскую гавань обоз пропал с казенным зерном. Урядников и надзирателей не хватает. Сыскном следователь в очередной запой ушел собака. Я сам в постоянных разъездах. Только из Богородского вернусь, тут же в Чумикан. Уезжаю оттуда, в Аян, будь он неладен. Возвращаюсь в Хабаровск, а тут каких-то китайцев режут. Японцев. Что? Японцев режут, Ксаверь Иванович. Мягко поправил полицейского подполковник Бобровский. На коричневом обветренном лице исправника отразилась напряженная работа мысли. Затем он сказал, будто плюнул. — Да по мне хоть корейцев, я их не различаю. У меня, извольте знать, вообще к ним отношение особое после Порт-Артура. Вся моя батарея полегла ни за что, а теперь у нас с япошками дружба вдруг началась. И не просто режут, задумчиво не обращая внимания на нервную вспышку полицейского, продолжил военный советник генерал-губернатора. А лишают жизни ритуальным образом, с отрубанием правой ступни. Но до этого каждую жертву убивают голыми руками. Да по мне, пускай хоть головы себе поотпиливают, не только ноги. Лишь бы к православным не лезли. Вот тогда я им такую Кузькину мать покажу. Бобровский знал, что Ксаверий Иванович Бубнов, бывший артиллерист-капитан, переведенный в полицию после контузии, отличался добросовестным, почти фанатичным отношением к работе, но люто ненавидел нехристей. От него помощи по делу Ката ждать не приходилось. Можно было обратиться к Гандатте. Генерал-губернатор, хоть и не назначал теперь главу местной полиции своей властью, все равно являлся для него прямым начальником. Прикажет, и урядники с околоточными станут носом землю рыть. Вот только отношения с Ксаверием Ивановичем после этого непоправимо испортятся. Да и не помогут сыскники, натасканные на разбор бытовых драк и краж в деле загадочного Ката. Жандарм это чувствовал. — Я не понимаю, Иван Ильич, на кой вам оно нужно? — спросил вдруг исправник. — Вы же вроде по военным вопросам специалист. — Да, но я еще и помощник генерал-губернатора, не забывайте. И выполняю то, что он мне поручает. Засим больше не хочу мешать вам, Ксаверий Иванович, исполнять ваши обязанности, — сказал Бобровский и распрощался с полицейским. В итоге исправник полночи раздумывал над последними сказанными словами и тем особым официальным тоном, которым они были произнесены, и пришел к выводу, что мягкий с виду подполковник совсем непрост, и надо бы с ним подружиться. Мысль эту он позднее попытался претворить в жизнь, но в расследовании дела Ката содействия так и не оказал. А нераскрытые убийства иноземцев, совершенные без видимой корысти, давали пищу для размышлений. Ритуальность, кажущаяся бессистемность, отсутствие улик и свидетелей, гробовое молчание семей погибших и множество других менее явных признаков указывали на то, что здесь замешана тайная организация. Японцы и тайная организация. Тайная организация и японцы. Что бы это могло быть? Поставил начальник КРО вопрос перед своими подчиненными. Вариантов, как водится, отыскалось несколько. Лехмусар настаивал на том, что эти убийства — проделки японских преступных кланов. Кречетников склонялся к версии о религиозной секте. Сам Бобровский, внимательно слушая своих заместителей и никому из них не возражая, считал, что раз мы боремся со шпионами, то должны в первую очередь подозревать во всех этих странностях руку разведки. Рассказав про след маньяка, объявившегося в Иркутске, подполковник не преминул заметить, что вся информация была получена им не от Куприянова, а от его бойкого заместителя, поручика Попова. «Вы были правы, Яков Ильич», — сказал он Кречетникову. «Это очень толковый разыскник». Он по собственной инициативе ухватился за ниточку Ката и даже продвинулся гораздо дальше, нежели мы. Например, он смог связать убийство японцев с одновременным нахождением в Иркутске некоего Хирота Сигамицу, торговца антиквариатом и редкими вещами. — Так он же старик дряхлый, — удивился Лехмусар, вспомнив тонкого, словно палка, и такого же сухого негацианта с вечно трясущейся головой. «Да он и больной к тому же. Куда ему?» А Попов утверждает, что не такой уж и дряхлый. Его друзья в борделе стали свидетелями, как Сигамицу с легкостью раскидал троих здоровых мужчин. Подрались из-за проститутки, можете себе представить. Нападавшие были пьяны, но все-таки... «Бордель? А ну да. Николаша любит бордели», — усмехнулся Кречетников. «Есть у него нездоровая слабость к продажным женщинам. Но ветхий японец — какая гадость!» Хирота Сигамицу ранее уже попадал в поле зрения контрразведчиков. Этот улыбчивый беззубый дедок, скитавшийся из города в город налегке имевший при себе лишь каталог своих товаров, был вхож во многие богатые дома Хабаровска. По-русски он знал всего несколько слов и общался посредством неизменного прислужника-переводчика по имени Акено. Каталог, тяжелый альбом с сотнями фотографических карточек, ошеломлял изобилием товара. Здесь были представлены и древние веера, и выполненные на шелке картины и посуда, и разнообразное холодное оружие. Россия переживала очередной приступ любви ко всему восточному. Даже Бобровский выбрал себе какую-то безделушку, наткнувшись на Сигемицу в гостях у собирателя древности Владимира Клавдиевича Арсеньева. Японец взял небольшой задаток, и вскоре вещь привезли прямо в новый дом начальника КРО. На коробке, доставленной Ивану Дмитриевичу почтовым разносчиком аккуратными печатными буквами, было выведено советнику его превосходительство. «Значит, связь с островами у старика налажена, будь здоров», — решил Бобровский и приказал заместителям проверить этого супчика по полной программе. Но выяснить удалось только то, что с каталогом японца знакомы почти все любители восточной экзотики. При этом Сигемицу вел дела честно. В случае обнаружения неоговоренных заранее дефектов товара он безропотно расторгал сделку и возвращал все до копейки. Для этого он являлся лично и, тряся седой головой и вздыхая, долго-долго отсчитывал купюры и монеты, изнывающим от неловкости отказчиком. Поэтому удивление Лихмусарра было объяснимо. «Не верю, что Сигемицу Кат», — заявил он упрямо. «Это только версия», — дипломатично ответил Бобровский. «Мы еще поработаем над ней. Я уже отправил запросы во все контрразведывательные отделения, чтобы ее проверить». «А в жандармерию?» «Только в Москву и Петербург, но скорее для проформы. Все равно, если будет у них что про безногих покойников, то не поделятся». Заместители согласно закивали. Действительно, со дня основания подразделения старшие братья им помощи не оказывали. Зато палок, якобы случайно вставленных в колеса, хватало в избытке. Так что телеграммы почти наверняка ушли впустую. Лишь бы вреда не было. Единственную надежду Иван Дмитриевич возлагал на крестного. Но говорить об этом не стал. Крестный — офицер-чиновник политической полиции, не только осуществивший комплекс мероприятий по подбору и проверке кандидатов на службу в ГЖУ, но и оказавший помощь в его профессиональном становлении. Не путать с протекционизмом, кумовством и непотизмом. Многие считали, что Платон Платонович Белага имел влияние, несоизмеримое с его хоть и высокой, но все же подчиненной должностью. Личность этого человека за последние десятилетия успела обрасти легендами и небылицами, а в жандармской среде это дорогого стоило. Так что офицер, заявляющий о дружбе с ним, мог в лучшем случае прослыть хвостуном. А кроме того, Бобровский знал, что свои связи в Петербурге лучше лишний раз не высвечивать, даже ближайшим соратникам. «Да, жандармы не поделятся, те еще куркули», — вздохнул Лихмусар. И тут же, опомнившись, бросил извиняющийся взгляд на начальника. «Но не все, да-с, не все». Бобровский сделал вид, что ничего не услышал. Он извлек из кожаного со множеством накладных карманов дорожного саквояжа стопку фотографических карточек и, аккуратно подровняв их, передал Кречетникову. «Вот, привез из Иркутска для устранения иных неясностей. Смотрите». На всех снимках было одно и то же. Трупы голых мужчин на узких железных столах. У каждого из них на правой ноге не хватало ступни. «Отрубленный ровнёхонько, по щиколотку, чистая работа», — заметил штаб-ротмистр. «Эти жмурики однозначно якудза. Пособники якудза или должники якудза», — пробурчал Лихмусар, пожевывая длинный седой ус. «Сколько таких покойничков в Иркутске? Трое? С нашими безногими получается 7. Что же за злодей-то их крушит?» Он так и не оставил версию о причастности к этим преступлениям японских уголовных кланов. Но неплохая в сущности идея трещала по швам. Никто из убитых не имел непременных красно-синих татуировок на теле. Да и род деятельности многих был открытый и демонстративно мирный. Вот именно демонстративно. За этим явно что-то крылось. Единственный при Амуре Сятей, господин Мацумото, практически не скрывал своего статуса. Отношений к нему и членам его банды прочих японцев, и тем более других представителей желтой диаспоры, отличалось подобострастием. А все безногие жмурики, как окрестил их Лехмусар, обычные работяги, приехавшие в Хабаровск на поиски легкого заработка. Ну, для чего, скажите на милость, лишать жизни продавца фонариков или цирюльника? Да еще таким экзотическим способом. Чем могли провиниться небогатые людишки перед безжалостными расписными соотечественниками, чтобы заслужить такую смерть? — А убитые также? — поинтересовался второй заместитель. — Абсолютно. Все раны нанесены холодным оружием, колющие удары в сердце и печень, так что убийца — настоящий профессионал. — Очерк присутствует, нас. Но если это сделал Сигемицу, я подарю Попову свой американский кольт, — хмыкнул непреклонный латыш. — Ловлю на слове, Александр Михайлович. Тут же подхватился Кречетников. «Вам давно пора от этого чудовища избавиться?» «И, сдается мне, вы таки от него избавитесь». «Помяните мое слово, Попов не ошибся, у него нюх, как у Сеттера». «Да, ловкий молодой человек», — согласился Бобровский. «А вот Куприянова предлагаю пока больше не утомлять своими проблемами. Он, по-моему, только рад будет». С этих пор все служебные вопросы по соседнему округу хабаровчане предпочитали решать через предприимчивого Попова. Со временем он смог завоевать уважение не только лояльного Бобровского, но и несгибаемого Лехмусара, все равно прилепившего к нему ярлык «Вечный поручик».